1 февраля граф Панин сообщил совету приятные новости из Вены. Австрийский двор с удовольствием узнал о согласии русской императрицы на возвращение Порте, Молдавии и Валахии и велел своему министру в Константинополе, сообща с прусским министром, склонять Порту к скорейшему отправлению уполномоченных на конгресс и заключению перемирия. Граф Орлов заметил, что при такой перемене в Вене можно было бы настоять на независимости Молдавии и Валахии. Панин возразил, что, согласившись на отдачу этих княжеств, неприлично уже возобновлять прежние требования их независимости, но под гарантию Венского и Берлинского дворов можно восстановить их права, нарушенные турками. Только 12 марта граф Панин мог сообщить совету, полученный из Вены, известие, что Порта согласна на заключение перемирия и высылку уполномоченных на конгресс, который должен быть в Бухаресте. Тут императрица прочла следующее свое соизволение. «Я желаю, чтобы действия будущей кампании были взяты в уважение». Ибо, хотя теперь надежда к миру более прежнего есть, но последние цареградские известия гласят, что турки сильно к четвертой кампании готовятся, что и весьма вероятно есть. И для того надлежит и нам, не пропуская уже более время, теперь темные пачи в зрелое уважение брать, что надлежит делать, и что мы три кампании делали и войну вели с немалым успехом, следовательно же, сутенировать и всей, тщательно последней, имя российского оружия. И для того прошу, чтоб кампания сия соображаема была с пользою и славою империи. Весна же близко, и во многих местах уже началась. Граф Панин заметил, что надобно подождать ответов из Вены и Константинополя, чтобы можно было принять полезнейшие решения, узнав прямые намерения Венского двора. Императрица отвечала, что если б у австрийцев произошел разрыв с турками, то она не желает, чтобы австрийцы действовали вместе с нами. Пусть каждый ведет войну особливо. Чернышов заметил, что армия к будущей кампании будет снабжена всем нужным и теперь расположена таким образом, что может исполнить все, что бы ей ни предписали. Но императрица спросила, почитает ли совет полезным построение ныне судов на Дунае и посылку за ту реку корпуса, если мир скоро заключен не будет». Совет признал это весьма нужным, а граф Орлов прибавил, что эту посылку корпуса считает единым и последним средством к получению скорого и прочного мира. А между тем Румянцев писал Панину 22 марта. «Ваше сиятельство, знаете, сколь великое число требуется рекрут, ибо некоторые полки должны снабдить по 1000 онами, а в половину того почти всякий полк требует. Но сии люди, коими пополнить должно знатную в войске убыль, еще далеко и по сию пору от своих мест. Представьте, когда же есть время делать их солдатами. Частицы некоторые рекрут в дальние полки назначенные, до здешнего места дошедшие, уже видятся в крайнейшем истощении своих сил. Не инако и от прошедшего набора осталось таковых, что окрепчали к службе. Кавалерия, при всем рачительном от своих полковников старании и способах, пользующих внутреннюю экономию, не может наградить посюдово закупками в ближайших и дальних местах лошадей великого недостатка воных. Я вместо усиливания своей части прибавочными войсками – как нынешний год учинить обещано, вижу напротив того, что оное прямыми силами не сравнится и против прошлогоднего. В конце марта получено было известие, что Порту уже назначила уполномоченных на конгресс. С русской стороны не хотели, чтобы конгресс собрался в Бухаресте, ибо здесь, как в главном городе Валахии, было бы много интриг, и указывали на Измаил. Но турки не согласились на Измаил, выставляя сырость тамошнего воздуха и множество комаров. В самом же деле потому, что тамошние мечети заняты были под русские церкви и магазины. Наконец согласились собраться в Фокшанах и начать заседание в июне месяце. Уполномоченными на конгресс с русской стороны были назначены граф Григорий Григорьевич Орлов и освобожденный из турецкого заточения бывший посланник в Константинополе Обрезков. В данной им инструкции говорилось: «Объявление наше, что мы оставляем всякие требования относительно княжеств Молдавского и Валашского, уничтожа сомнения и колебания Венского двора, доставило нам полное его согласие на положенные нами основания мирных переговоров и на все другие наши требования, доставило нам в то же время и добрые услуги Австрии при порте к склонению ее на Конгресс. Это будет нам полезно и в будущих переговорах, ибо турки испугаются, увидя, что австрийцы в рассуждении Польши и раздела некоторых ее провинций составили общее дело с нами и союзником нашим королем прусским. Основания переговоров состоят в следующих трех статьях. Первое. В уменьшении способности для порты нападать вперед на Россию. Второе. В доставлении себе справедливого удовлетворения за убытки, понесенные в войне, объявленные со стороны Турции без всякой законной причины. Третье. В освобождении торговли и мореплавания. По первой статье наши требования состоят в том, чтоб, первое, были уступлены нам обе Кабарды, большая и малая. Второе. Оставлена была граница от Кабарды через Кубанские степи до Азовского уезда на прежнем основании. Третье. Уступлен был нам город Азов с уездом. Четвертое. Чтоб все татарские орды, обитающие на Крымском полуострове и вне его, признаны были вольными и независимыми. Пятое. Чтобы уступлены были грузинским владельцам все места, взятые русским оружием. Чтоб как грузинцам, так и всем другим христианским народам, принимавшим участие в войне, была дана полная амнистия и впредь оказывалось большее покровительство христианским церквам в областях порты. Самое большое затруднение со стороны турок должно быть встречено относительно четвертого требования, и потому для склонения их к уступке, кроме отказа от Молдавии и Валахии, вы можете еще уступить статью, касающуюся грузинских владельцев, согласиться на восстановление с ними границ, как они до войны были, только бы избавлены они были навсегда от бесчеловечной подати христианскими девицами, взимаемой с них турецкими пашами.